А я считаю, что тот уставший и обессиленный человек повстречал ее на своем пути и попросил принести нам еду за то, что я была добра к нему. Кем же может быть этот человек, если в тот же вечер ты повстречал его на противоположном берегу озера? Я подумал, уместно ли рассказывать ей о назаретянине, и после недолгих колебаний ответил: «Не знаю, не могу этого постичь. Во всяком случае, он по-царски вознаградил меня за толику воды, которую ты ему поднесла. Лично я не догадывался о том, что повстречаю здесь именно тебя, и что тебе я должен буду передать выигранные на бегах деньги, о Мирин. В этом я усматриваю знак того, что я не по собственной воле покинул Александрию. А теперь оставайся с миром и распоряжайся этим состоянием по своему усмотрению, а я вынужден тебя покинуть». Мирина вцепилась в мою руку и заставила меня сесть. «Не может быть и речи о том, чтобы ты ушел, не дав мне более точного объяснения», — решительно сказала она. «Человек, о котором ты рассказывал, не может быть обычным человеком, потому что никто не изъясняется и не поступает так, как он». Не желая доверять тайну царствия юной незнакомки, ремесло которое вдобавок было весьма сомнительным, я резко возразил: «Ты получила от него свое и даже больше, чем того заслуживаешь. Оставь меня в покое». Она ткнула кошель мне в руки и с яростью крикнула: «Прибереги эти деньги для себя, и пусть они до конца дней будут на твоей совести. Тебе не отделаться от меня деньгами, которые не могут принести никакого облегчения моему горю. Лучше уж я повешусь». Видя, что мне просто так не избавиться от нее, я с горечью воскликнул: «Я не в состоянии постичь своим человеческим разумом его дела. Неужели в этой стране нет богобоязненных вдов и сирот, которые ищут пути к его царству? Почему в наказание мне он послал грешную от самого своего рождения египтянку?» «Я вовсе не сказала она. «Я родилась на острове. Мои родители — греки с превосходной репутацией, и я не понимаю, что ты имеешь в виду, говоря о том, что я грешница с самого дня моего рождения. В моем ремесле, которое служит публике и пробуждает ее мечты, нет ничего постыдного. Я надеюсь обрести новую жизнь, которую нельзя купить за деньги, и ты должен помочь мне в этом так, как если бы был мне братом». Теперь мне хотелось разрыдаться. Едва я избавился от Марии из Бейрота, как уже другая, куда более опасная девушка хотела накрыть меня своим колпаком. Мне оставалось лишь одно — объяснить ей все. Хорошо взвешивая слова, я начал: «Не знаю, сумеешь ли ты понять то, что я хочу сказать, но ты ведь тоже кое-что повидала в своей жизни и тоже не все можешь объяснить. У меня есть причины полагать, что человек, чью жажду ты утолила и с которым я разговаривал ночью на берегу, — некий Иисус из Назарета». «Я слышала о нем», — к моему великому удивлению воскликнула она. «В Декаполе легионеры только и говорили о том, что он творил чудеса, исцелял больных, воскрешал мертвых и обещал создать новое царство для сынов Израиля, за что в Иерусалиме он был распят. Однако его ученики под носом у Понтия Пилата выкрали его тело, чтобы люди считали, будто он воскрес из мертвых. Неужели ты хочешь сказать, что он на самом деле воскрес, и что именно его я встретила у колодца?» «Он действительно воскрес», — подтвердил я. «В этом знак того, что он Сын Божий, и я полагаю, что он обладает властью как на земле, так и на небесах. Ничего подобного до сих пор еще не случалось. Сейчас он прибыл в Галилею и назначил встречу своим приверженцам у одной горы. Безусловно, ты встретила его на пути сюда». «Но как он мог испытывать жажду, если он на самом деле сын Бога?» — разумно заметила Мирин. «Откуда мне знать?» — буркнул я в ответ. «Я сам ощупывал его спину и обнаружил следы от кнута на его плечах. Могу засвидетельствовать, что он из такой же плоти и крови, как и все мы, но при этом он действительно Сын Божий. И не спрашивай меня, как это может быть». Мирина раздумывала над моими словами, а ее расширившиеся от удивления глаза блуждали где-то в темноте. «Если он действительно таков, как ты мне его описал, — пробормотала она, — то он послал тебя для того, чтобы ты заменил мне погибшего брата, а не просто передал эти деньги. Таким образом он связал нас вместе, как связывают за лапки и пары голубей. Я тоже жажду обрести его царство, каким бы оно ни было, лишь бы не оказалось похожим на ту жизнь, которой с меня и так уже достаточно. Давай вместе отправимся к этой горе и бросимся ему в ноги, чтобы он принял нас в своем царстве». «О, Мерина, уверяю, что мне не нужна сестра, — ответил я, — ты ошибаешься. Не может быть и речи о том, чтобы я взял тебя к этой горе, потому что, с одной стороны, я сам не знаю к ней пути, а с другой его ученики могут меня убить. Постарайся понять. Они уверены, что это царство предназначено лишь для прошедших обрезания иудеев и не допускают к нему ни римлян, ни греков, ни даже самаритян. Это дело намного сложнее и опаснее, чем ты себе представляешь. И все же, если ты обещаешь хорошо себя вести и не мешать мне, если они не сразу заберут в это царство всех верящих в него, я обязуюсь вернуться и рассказать тебе все, что мне удастся узнать.